Глава 13. Гоблинские звери. К этому времени стражники, охранявшие принцессу, уже не раз сталкивались с такими диковинными существами, что с трудом верили собственным глазам. Это были живые создания, но такие чудные и бесформенные, что они были похожи скорее на детский рисунок, чем на что-то, созданное природой. Твари этих видели только ночью. По свидетельству первого стражника, он спокойно совершал обход вокруг дома, держась в тени, как ему вдруг бросилось в глаза нечто, стоящее на задних ногах при лунном свете. Чудище заглядывало в окно, передними ногами упираясь в подоконник. Туловище походило на собачье или волчье. Но стражник ручался честью, что голова была в два раза больше, чем положено, и круглая, как мяч. А передняя часть, повернутая к стражнику, во время бегства больше всего напоминала вырезанную репу, в которую дети вставляют свечки. Существо бросилось в кусты. Он послал стрелу вслед и, должно быть, убил его, так как последовал нечеловеческий вопль, а стрела потом нигде не нашлась. Хотя он и прочесал все вокруг этого места. Значит, осталось в теле у чудища. Над ним посмеялись и сказали, что он, должно быть, хватил лишку Эля. Так что рассказчику пришлось прикусить язык. Но не прошло и двух ночей, как у него появился союзник, тоже увидевший нечто странное, но совсем другое, нежели то, что описывал первый стражник. Второе существо было еще чудовищнее и невероятнее. Обоих стражников осмеяли. Но ночь за ночью появлялись все новые свидетели, пока из насмехавшихся не остался только один, ничего не видавший, который продолжал всех высмеивать. Прошло еще две ночи. Он ничего не видел. Но на третью ночь он, сломя голову, пробежал через сад к двум своим товарищам в таком возбуждении, что теперь была их очередь смеяться. Нижняя часть его шлема стукалась о подбородок от того, что волосы поднялись дыбом. Прибежав с ним на место, они увидели целую свору, около 20 существ. Ни одно из них не поддавалось описанию, и между ними нельзя было найти двух похожих. Безобразные и нелепые, одновременно они скакали по лужайке при свете луны. У каких-то тварей были непомерно вытянуты шеи и ноги. У некоторых, наоборот, отсутствовало или то, или другое, или все сразу. Глядя на столь сверхъестественное или, скажем, противоестественное уродство, зрители, хотя их впечатления и совпадали, не могли поверить своим глазам, а также ушам, ибо шум, которым все сопровождалось, был очень странен. Это нельзя было назвать ни хрюканьем, ни писком, ни визгом, ни рычанием, ни кваканьем, ни шипеньем, ни мяуканьем, ни воем. Все звуки смешивались в ужасающей какофонии. У наблюдателей было несколько минут, чтобы, держась в тени, прийти в себя, пока омерзительная компания не заметила их присутствие. Но тут все твари будто в едином порыве отскочили в направлении большой скалы и исчезли, прежде чем люди достаточно опомнились, чтобы погнаться за ними.